то гораздо легче, если есть на кого опереться. Выехать, — сообщил он, — придется рано, ибо свиноводы соберутся не ближе, чем в Олдертхэмптоне. И Моди заверил, что любит рано вставать, а увидеть Олдертхэмптон давно мечтает. Словом, когда они вернулись на террасу, отношения у них были практически как у Тристана с Изольдой. Террасу они застали пустой. Пенни уехала с Галли. Разбито сердце, не разбито, а свинью красть интересно. Кроме крылатых созданий, кишащих во тьме над террасами английских поместьй, не было ничего, разве что бумажка, похожая на фотографию. Лорд Эмсворт поднял ее и увидел, что это фотография есть. «Ой, господи!» — сказал он. «А что?» — отзвалась Моди. «Фотография моего соседа, сэра Грегори. Кто-то уронил из окна, не пойму, кому нужна его фотография». Моди взяла ее и молча на нее посмотрела. Впервые за много лет она увидела знакомые черты и, подобно Глории Солт, стала вулканом. Единственная связанная мысль подсказывала ей: три мили туда, три мили сюда, не так уж много. Надо пойти Матчингем как можно раньше и сказать Табби все, все, что о нем думаешь. Бич сомневался зря. Джордж Сирил Бурбон даже и не в таком состоянии не свалился бы с велосипеда. Возможно, он и двигался зигзагами, как ласточка, преследующая муху, но сноровка его не подвела, в седле он усидел. В свое время он подъехал к двери Матчингем-холла, распевая приятным баритоном «Когда глаза смеются», и прошел в кабинет хозяина, чтобы передать письмо. Было бы разумнее вручить его Бинстеду, который бы отнес его на серебряном подносе, но Джордж Сирил разрезвился и был рад случаю поболтать с хорошим человеком. Когда он вошел, человек этот читал поваренную книгу. Некоторые полагают, что самая тяжкая скорбь — воспоминания о былом счастье, но сэру Грегори было приятно в особом меланхолическом духе читать рецепты разных блюд. «Берете дюжину яиц, побольше печеночного жира». Сейчас он дошел до главы о шоколадных кремах и как раз читал о том, как берут две ложки масла и три унции специального состава, именуемого «Тихий закат». Когда ощутил, что стало душновато, поднял глаза и увидел гостя. «Какого черта вас принесло?» — осведомился он, и Джордж Сирил Бурбон, нежно улыбаясь, ответил, что «привез письмо». Едва не назвав, но все же не назвав сэра Грегори другом. «Что-то пили, — сказал хозяин, — хороший диагност». Джордж Сирил удивился. «Я, сэр, пил, сэр, но, сэр, где же я возьму? Вы пьяны в стельку!» Свинарь опустился в кресло и отер слезу. «Сэр, — проговорил он, — будете умирать, пожалеете, что так сказали. Я что, я ничего, только вот обидно. Не нойте, какое письмо, откуда? Вот ж не знаю, сэр, Бландал из Бинджинга. Нет, Блинжин, из Бландинга, — поправился дотошный Бурбон. Этот Бинджинг? А что вы делали в Бландингском замке?» Джордж Сирил, хоть и пьяный, ответить сумел. «Родные места, сэр, тосковал. Может, читали такие стихи? Ах, дороги сердцу родные места, где жил я ребенком. В воскресной школе учили там еще про дубовые балки». Что-то было в тоне, каким сэр Грегори отозвался о воскресных школах и дубовых балках, что нежный свинарь обиделся. Он горестно замолчал. Сэр Грегори взял письмо, открыв же его, и спустил пронзительный вопль. «Плохие новости?» — сочувственно спросил Джордж Сирил, вставая и небрежно опираясь на ручку хозяйского кресла. Сэр Грегори кинулся к телефону и набрал номер замка. «Бидж... это сэр Грегори Парслоу. Черт с ним, с вечером. Попросите мисс Солт. А? Ну и что? А вы ее вытащите? Скажите, я насчет письма? Дайте-ка я погляжу».